Не позже полуночи. По профессии я учитель. Или был им. Я подал директору заявление об уходе до окончания летнего семестра, чтобы предупредить неминуемое увольнение. Причины мне придумывать не пришлось. Самочувствие мое и в самом деле было хуже некуда. Болезнь, которую я подхватил во время отпуска на Крите, грозила мне неделями пребывания в больнице, разными инъекциями и так далее. Крит — остров в Средиземном море, один из центров эгейской крито-микенской культуры. В 67 году до нашей эры Крит захвачен Римом. В 395-823 годах и в 961-1204 годах в составе Византии. В 823-961 годах захвачен арабами. В 1204 году завоеван крестоносцами и продан Венеции. С 1715 года находился под властью Османской империи. С 1913 года входит в состав Греции. Я не уточнял, что со мной. Однако и он, и мои коллеги, и мальчики знали, что мой недуг универсален и был таким во все времена. С давних пор предлог для острот и веселья, пока не переступишь черту и не станешь угрозой для общества. Тогда нас увольняют. И все, отворачиваясь, проходят мимо, предоставляя нам самим выкарабкиваться из этой ямы или оставаться в ней, умирать. Особенно досадно, что я и понятия не имею, от чего это случилось со мной. Другие могут сослаться на предрасположение, плохую наследственность, семейные неурядицы, пресыщенность жизнью, и, бросившись на кушетку психоаналитика, выболтать свой отвратительный секрет и таким образом излечиться, я же ничего подобного сделать не могу. Врач, которому я попытался объяснить, что со мной произошло, выслушал меня с надменной улыбкой, потом пробормотал что-то о вреде мнительности в сочетании с подавленным состоянием и прописал курс пилюль. Возможно, они бы и помогли, если бы я принимал их. Вместо этого я бросил их в канализационную трубу и еще больше пропитывался, не дававший мне покоя отравой. Это ухудшило дело. Особенно губительным оказалось то, что мальчишки, которых я считал своими друзьями, почувствовали мое состояние. Они подталкивали друг друга локтями, когда я входил в класс, давясь от смеха, склоняли над партами свои маленькие противные головы, пока не наступил момент, когда я понял, что больше так не могу, и решился постучать в дверь к директору. Ну все, кончено, довольно об этом. Передо мной альтернатива — отправиться в больницу или стереть все из памяти. Но прежде я хочу установить, с чего все началось. Тогда, что бы ни произошло со мной, мои записки будут найдены, и прочитавший их сможет сам решить, согласится ли ему с мнением врача, что некоторый недостаток внутренней уравновешенности сделал меня жертвой суеверного страха, или принять мою точку зрения, что мое падение было вызвано вековой магией, коварным злом, корни которого теряются в глубине истории. Можно даже сказать, что тот, кто первым сотворил эту магию и с бесовской радостью заражал других, сея в своих наследниках по всему миру семена саморазрушения, обессмертил себя. Обратимся к началу. Стоял апрель, пасхальные каникулы. В Греции я уже бывал до этого дважды, но ни разу на Крите. Я стремился посетить Крит не ради изучения достопримечательностей Кносса и Феста, а ради удовольствия заняться своим хобби. Кнос — древний город в центральной части Северного Крита, в конце третьего тысячелетия до нашей эры столица царства. В 1900-1930 годах английским археологом Эвансом раскопан дворец правителя, так называемый хозяйственный архив, таблички с письменами и другое. Фест — древний город на юге Крита. Раскопки велись в 1900-1966 годах. Я немного увлекаюсь живописью, и в выходные дни или в школьные каникулы это для меня все. Мои работы хвалят знакомые из мира искусств, и я поставил себе цель набрать картин для небольшой выставки. Даже если ни одна из них и не будет продана, персональная выставка была бы большим достижением. А теперь коротко в двух словах о себе. Я холостяк. Возраст 49. Родители умерли. Образование получил в Шерборне, Брейзнес колледж в Оксфорде. Шерборн — мужская привилегированная частная школа в графстве Дорсетшир, основана в 1550 году. Брейзнес колледж в Оксфорде — один из колледжей Оксфордского университета, основан в 1509 году. Профессия, как вы уже знаете, школьный учитель. Играю в крокет, гольф, бадминтон и довольно плохо в бридж. Интересы, помимо преподавания, как я уже говорил, искусство и иногда, когда я могу себе позволить, путешествия. И никаких пороков. До сих пор буквально никаких. Это не бахвальство. Просто моя жизнь во всех отношениях не богата событиями. И это меня ничуть не тревожило. Наверное, я скучный человек. На избыток эмоций не жалуюсь. В 25 лет был обручен с хорошенькой девушкой, соседкой. Но она вышла замуж за другого. Было больно. Но рана зажила меньше, чем за год. Один недостаток, если это только недостаток. Один недостаток у меня есть. И, возможно, им-то и объясняется моя до сего времени монотонная жизнь. Это нежелание общаться с людьми. Друзья у меня есть, но не близкие. Сблизишься, начнутся всякие трения, только и жди неприятностей. Я отправился на Крит в пасхальные каникулы, не взяв с собой ничего, кроме внушительных размеров чемодана и принадлежностей для живописи. Агент бюро путешествий, узнав, что меня не интересуют археологические достопримечательности, а я собираюсь порисовать, порекомендовал отель с видом на залив Мэрабеллон на восточном его берегу. Мне показали буклет, и это вроде отвечало моим запросам. Привлекательно расположенное на морском берегу здание и отдельное шале ближе к воде, где спали и завтракали. Клиентура солидная. Я, хоть и не считаю себя снобом, тоже не переношу бумажных пакетов и апельсиновых корок. Две картины, написанные предыдущей зимой, вид собора Святого Павла под снегом и еще один Хампстед-Хит, обе проданные любезной кузине, окупали мою поездку, и я позволил себе маленькую слабость, хотя, по существу, это было необходимо. По прибытии в аэропорт Ираклиона взял на прокат маленький Volkswagen. Собор Святого Павла — главный собор англиканской церкви, одна из наиболее известных достопримечательностей Лондона. Построен по проекту Кристофера Ренна в 1675-1710 годах. Хампстед-Хит — Хампстедский лесопарк. Ираклион — один из двух основных портов острова Крит. Рейс с ночной остановкой в Афинах прошел приятно и без приключений. Путь в 40 с лишним миль несколько утомил меня, так как, будучи водителем осторожным, я ехал не торопясь, а извилистая дорога, когда я добрался до гор, стала довольно опасной. Машины обгоняли меня, а встречные отворачивали в сторону и громко сигналили. Кроме того, было очень жарко, и я проголодался. Вид синего залива Мерабеллон и великолепных гор на востоке приподнял мое настроение. А когда я приехал в отель, красиво вписавшийся в окружающий пейзаж, и мне подали на террасу второй завтрак, несмотря на то, что было уже более 2 часов дня, как не похоже на Англию, захотелось отдохнуть и посмотреть свое жилище. Последовало разочарование. Молодой портье провел меня по садовой дорожке, обсаженной с обеих сторон яркими геранями, к маленькому домику, стиснутому с боков другими и с видом не на море, а на участок сада с площадкой для мини-гольф. Мои ближайшие соседи, явно английская мамаша со своим выводком, приветствовали меня улыбками с балкона, увешанного сохнущими на солнце купальниками. 2 мужчин средних лет были заняты игрой в гольф. Я мог бы с таким же успехом отдохнуть в Мейденхеде, густонаселенный район Лондона. «Это мне не подходит», — сказал я, поворачиваясь к своему сопровождающему. «Я приехал сюда рисовать. Мне нужен вид на море». Он пожал плечами, пробормотал, что, мол, домики у моря все заняты. И это, конечно, не его вина. Я заставил его отправиться со мной назад в отель и сам обратился к клерку, ведающему приемом. «Здесь какая-то ошибка», — сказал я. «Я просил шале с видом на море и, прежде всего, уединенное». Клерк улыбнулся, извинился, принялся перебирать бумаги, и последовали обычные отговорки. Мой агент бюро путешествий не сделал специального заказа на шале с видом на море. Они пользуются большим спросом и уже все забронированы. Может быть, через несколько дней придут отказы, кто знает. При этом он уверял, что я прекрасно устроюсь в отведенном мне домике. Обстановка такая же, завтрак будет подаваться и так далее и тому подобное. Я стоял на своем. Нет, меня не соблазнят ни английское семейство, ни мини-гольф. Не для того я летел за 1000 миль и выложил кучу денег. В общем, мне надоело все это, утомило и порядочно взвинтило. «Я художник, профессор», — заявил я клерку. «За время пребывания здесь мне надо выполнить несколько заказов, и очень важно, чтобы у меня был вид на море и соседи, которые бы не мешали». В паспорте, где обозначался род занятий, у меня стоит «профессор». Это звучит лучше, чем «педагог» или «учитель», и обычно вызывает уважение администрации. Клерк, казалось, был искренне огорчен. Продолжая оправдываться, он снова повернулся к полке с бумагами. Вконец, раздраженный, я пересек просторный вестибюль и выглянул из дверей на склон, на море. «Не могу поверить, — сказал я, — чтобы все они были заняты. Еще только начало сезона. Летом может быть, но не сейчас. Я махнул рукой в сторону западной части залива. «Вон те, — сказал я, — у самой воды. Вы хотите сказать, что все до единого сданы?» Он покачал головой и улыбнулся. «Мы обычно не открываем их до середины сезона. К тому же они гораздо дороже. Там есть и ванна, и душ». «Насколько дороже?» — не отступался я. Он сказал. «Я быстро прикинул, что могу себе это позволить, если сокращу все остальные расходы, вечером питаться в отеле и обходиться без лянча. И ничего в баре, даже никакой минеральной воды». «Тогда нет проблем», — важно произнес я. «С удовольствием переплачу за покой. И если вы не возражаете, мне бы хотелось выбрать домик самому. Я прогуляюсь пока к морю, а потом вернусь за ключом, и носильщик отнесет вещи. Я не дал ему времени для ответа, повернулся и вышел. Напористость была вознаграждена. Замешкайся я на минуту. И он бы всучил мне этот дурацкий домик с окнами на мини-гольф. Представляю себе последствия. Крики детей на соседнем балконе, наверное, несдержанная мамаша, мужчины, упрашивающие сыграть в гольф. Я бы этого не выдержал. Я прошел вниз через сад к морю, и как только это сделал, настроение у меня поднялось. Это, конечно, было то, что столь красочно описывалось в брошюре «Агент». То, ради чего я летел за 1000 миль, без преувеличения. Маленькие побеленные домики, предусмотрительно расставленные далеко друг от друга, ниже море, омывающие скалы, был и пляж, и, несомненно, люди купались тут в разгар сезона, но сейчас на нем никого не было. Но даже если бы кто-то и вторгся, то сами шале располагались далеко влево, в спокойствии и уединении. Клерк, должно быть, говорил правду, что они сдаются лишь в разгар сезона. Окна во всех были закрыты ставнями. Во всех, кроме одного. Тотчас, поднявшись по ступенькам на балкон, я понял, это как раз для меня. Тот самый вид, что я и представлял себе. Подо мной море, зажатое скалами, бухта, переходящая в залив, и вдали горы. Место идеальное. Шале, что располагались восточнее отеля, не в счет, их не было видно. Лишь одно с причалом внизу одиноко стояло на узком мысу, как аванпост. Но оно только обогатило бы картину, если его писать. Остальные милостиво скрывала возвышенность. Я повернулся и заглянул в открытые окна спальни. Простые побеленные стены, каменный пол, удобная кушетка с пледами на ней, прикроватный столик с лампой и телефоном. Если бы не последнее, это была бы простота монашеской кельи. А большего мне и не требовалось. Недоумевая, почему не закрыто именно это шале, а не какое-нибудь из соседних, я шагнул внутрь и услышал, что где-то далеко в ванной бежит вода. Неужели и тут неудача? Занято. Я просунул голову в открытую дверь и увидел, что горничная, маленькая гречанка, моет в ванной пол. Мне показалось, она вздрогнула, увидев меня. Я, соответственно, жестикулируя, спросил, «И это занято?» Она не поняла, но ответила что-то по-гречески. Потом схватила тряпку и ведро и прямо в ужасе прошмыгнула мимо меня к выходу, оставив работу незаконченной. Я вернулся в спальню, поднял телефонную трубку и тут же услышал спокойный голос дежурного клерка. «Говорит мистер Грей», — сказал я. «Мистер Тимоти Грей, я только что разговаривал с вами о замене домика». «Да, мистер Грей», — ответил он, и в голосе его слышалось удивление. «А откуда же вы говорите?» «Минутку», — сказал я. И, положив трубку, прошел через комнату на балкон. Над открытой дверью был номер 62. «Я говорю из домика, который себе выбрал», — сказал я. Он случайно оказался открытым. Одна из горничных убирала ванную. Боюсь, что я ее напугал. Этот домик для меня идеален. Номер 62. Он ответил не сразу. А когда ответил, голос его прозвучал неуверенно. «Номер 62?» — повторил он. И после минутного колебания. «Не уверен, что он свободен». «О, Бога ради!» — начал я нетерпеливо и услышал, как он по-гречески говорит с кем-то рядом за столом. Разговор шел долго. Видно было какое-то препятствие. Но это, однако, не убавило моей решимости. «Вы слышите меня?» — сказал я. «Какие там еще затруднения?» Более торопливое перешептывание И, наконец, ко мне. Ничего страшного, мистер Грей. Просто мы считаем, что вам, наверное, намного удобнее будет в номере 57, который, к тому же, ближе к отелю. Ерунда, — сказал я. Мне нравится вид отсюда. А что с номером 62? Неисправен водопровод? Ну, водопровод, разумеется, работает, — заверил он, и снова послышался шепот. Вообще, с домиком все в порядке. Ну, и если уж вы решили, я посылаю носильщика с багажом и ключом. Он повесил трубку, вероятно, чтобы закончить дискуссию с тем, с кем шептался. Может быть, они хотели повысить цену? Если так, я бы нашел, что им сказать. Шале не отличалось от своих пустовавших соседей, но его расположение и море, и горы — это было то, о чем я мечтал, даже более. Я стоял на балконе, смотрел на море и улыбался. Какой вид, какое место! Я распакую вещи и искупаюсь, а потом поставлю мольберт и сделаю первый эскиз, а уж утром примусь как следует за работу. Послышались голоса, и я увидел маленькую горничную, уставившуюся на меня с садовой дорожки, по-прежнему с ведром и тряпкой в руках. Потом, когда молодой носильщик спускался со склона, неся мой чемодан и этюдник, она, должно быть, поняла, что я собираюсь поселиться в 62-м номере, потому что остановила его на полпути, и начался еще один разговор шепотом. Очевидно, я нарушил размеренную жизнь отеля. Через несколько минут они вместе поднялись в дом. Носильщик, чтобы внести мой багаж, горничная, наверное, чтобы закончить мытье пола в ванной. Я не собирался портить с ними отношения и, бодро улыбаясь, сунул каждому в руку по монете. — Прекрасный вид, — сказал я, показывая на море. — Надо пойти поплавать. Я изобразил движение Брасса, демонстрируя свои намерения, и ожидал получить в ответ благосклонную улыбку, ведь греки так отзывчивы на доброту. Носильщик отвел глаза и церемонно поклонился, приняв, однако, мои чаевые. Что же до маленькой горничной, то мучение совершенно явно отразилось на ее лице, и, позабыв домыть пол, она шмыгнула за ним. Было слышно, как они разговаривают, шагая по садовой дорожке к отелю. Ну, это уж не моя забота. Пусть служащие и начальство сами разбираются в своих делах. Я получил, что хотел, а остальное меня не касается. Я распаковал вещи и устроился, как у себя дома. Потом я натянул плавки, спустился на край скалы под балконом и, вытянув ногу, отважился коснуться воды кончиками пальцев. Несмотря на яркое солнце, сиявшее целый день, вода была удивительно холодной. Пустяки. Нужно доказать свою храбрость, хотя бы только самому себе. Я нырнул, отдышался, и, будучи осторожным пловцом, и в лучшие времена, особенно в незнакомых водах, быстро-быстро поплыл кругами, словно морской львенок в бассейне зоопарка. Освежающе, несомненно. Но нескольких минут было достаточно. А когда я снова выбрался на скалы, я увидел, что носильщик и маленькая горничная все время наблюдали за мной сверху, с садовой дорожки, из-за цветущего куста. Надеюсь, лицо меня не выдало. И отчего все-таки такой интерес? Ведь, наверное, люди из других домиков тоже плавают каждый день. Во всяком случае, купальники на балконах висят. Я обсыхал на балконе, наблюдая, как солнце теперь с запада из-за моего шале покрывало воду сверкающими кольцами. Рыбачьи лодки возвращались в маленькую гавань, расположенную в нескольких милях. Приятно попыхивали моторы. Пуф-пуф-пуф.